Глава 17. Несколько дней пролетели незаметно, сливаясь в череду лекций, практических занятий и тихих вечеров в комнате. Академия жила своей размеренной жизнью, но для меня она стала чем-то иным. Каждый день приносил новые открытия, новые ощущения. На занятиях я проявлял удивительные способности. Теоретические выкладки, которые для других студентов казались сложными и запутанными, для меня были прозрачны, как горный хрусталь. Я схватывал все на лету, запоминал формулы и заклинания с первого раза, а древние руны, казалось, сами складывались в моей голове в осмысленные узоры. Преподаватели, поначалу скептически настроенные, теперь смотрели на меня с нескрываемым удивлением, а иногда и с легкой опаской. Профессор Громов, например, после одной из практических работ, где я с легкостью справился с заданием, которое обычно давалось лишь старшекурсникам, лишь покачал головой и пробормотал что-то про невероятный потенциал. В практических занятиях моя магия, черная и живая, подчинялась мне с удивительной легкостью. Я не стремился к демонстрации, не выпячивал свои способности, но и не скрывал их. Просто делал то, что требовалось, и делал это безупречно. Мои движения были точными, энергия концентрированной, а результат всегда идеальным. Я чувствовал, как она пульсирует внутри, готовая вырваться наружу, но я держал ее под контролем, направляя лишь туда, куда было нужно. Я вел себя спокойно и прилежно, не вступал в конфликты, не провоцировал. Мои новые обостренные чувства позволяли мне видеть намерения других, их скрытые мотивы. Я чувствовал, как вокруг меня витает напряжение, как некоторые студенты, особенно те, кто был связан с домом Осинских, бросали на меня косые взгляды. Но никто больше не лез на рожон. Моя демонстрация силы на похоронах, похоже, подействовала. Они боялись, и это было хорошо. Я и сам не собирался лезть в драки. Мои цели были гораздо выше, чем мелкие стычки в стенах академии. Я учился, наблюдал, собирал информацию. Каждое слово, каждый жест, каждая аура — все это было для меня источником знаний. Я чувствовал, как мое сознание расширяется, как я становлюсь чем-то большим, чем просто Дэм Воронов. Я был иным, и я учился быть им. Обед в столовой академии всегда был шумным. Сотни студентов, гул голосов, звон посуды, запахи еды — все это создавало плотную, почти осязаемую атмосферу. Я сидел за столом с Трофимом, неторопливо поглощая свой обед. Мои обостренные чувства позволяли мне улавливать обрывки разговоров со всех концов зала, видеть мельчайшие изменения в выражениях лиц, чувствовать колебания аур. Внезапно к нашему столу подошел один из охотников, следящих за порядком. Высокий, широкоплечий, с непроницаемым лицом. «Дэм Воронов», — произнес он, его голос был ровным, без эмоций, — «вас ждут в кабинете директрисы». Я едва заметно усмехнулся. «Меня?» — прошептал я Трофиму, который тут же подался вперед. Его глаза горели любопытством. «Давно меня на ковер не вызывали. Заскучал». Трофим хихикнул, прикрыв рот ладонью. Я поднялся. Мои движения были спокойными, размеренными. Я чувствовал, как десятки взглядов устремились на меня. Кто-то смотрел с неприкрытым интересом, в основном девушки, чьи ауры пульсировали любопытством и едва скрываемым восхищением. Кто-то с ненавистью, их ауры были темными, сжатыми, полными невысказанной злобы. Я узнавал эти взгляды. Это были те, кто был связан с домом Осинских, или те, кто просто завидовал. Я прошел между столами, не обращая внимания на шепоты и взгляды. Моя аура пульсировала, создавая невидимый барьер. Я был спокоен, уверен и готов к тому, что ждало меня в кабинете директрисы. Я шел по коридорам академии, направляясь к кабинету главы академии. Каждый шаг отдавался эхом в тишине, нарушаемое лишь далеким гулом студенческой жизни. Мои обостренные чувства улавливали запахи старой пыли, полировки и едва уловимый аромат магии, витающий в воздухе. Дверь в кабинет Ирины Ларионовой была приоткрыта. Я толкнул ее и вошел. Кабинет был таким же, как и в прошлый раз, строгим, но с намеком на роскошь. Высокие стеллажи с книгами, массивный дубовый стол, за которым сидела Ирина. Но сегодня она была не одна. Напротив нее в одном из гостевых кресел сидел мужчина. Высокий, сухопарый, с лысой головой и длинным горбатым носом, который придавал его лицу сходство с грифом. Его глаза, острые и цепкие, были устремлены на меня. От него веяло холодом и неприкрытой властью. Это был Аркадий Осинский, глава дома Осинских. «Дэм», — произнесла Ирина. Ее голос был ровным, без тени эмоций. «Проходи, присаживайся». Я кивнул, заняв кресло напротив Осинского. Воздух в кабинете сгустился, наполнившись невысказанным напряжением. «Итак, юный Воронов», — начал Осинский. Его голос был сухим, как шелест старых пергаментов. «Вы нанесли моему сыну серьезные травмы. Такие, что для обычного человека могли бы быть смертельными». Я посмотрел на него. В его словах не было ни капли отцовской боли, лишь холодный расчет. «Не преувеличивайте, Аркадий», — вмешалась Ирина. Ее голос был спокоен, но в нем чувствовалась сталь. Ратмир отделался легким испугом и парой синяков. «Ничего, что не исправит хороший целитель». Осинский проигнорировал ее. Его взгляд был прикован ко мне. «Ваш сын сам виноват», — сказал я. Мой голос был ровным, без тени эмоций. «Он напал на меня и использовал запрещенный артефакт». Лицо Осинского дернулось. «Мы готовы закрыть на это глаза», — произнес он, и в его голосе прозвучала нотка снисхождения. «Если вы решите сотрудничать с нами, с домами». Я внутренне усмехнулся. «Вот оно что. Снова то же самое. Все хотят со мной работать. Почему? Что такого особенного в доме Вороновых? Или во мне? Я ведь не знал всей правды». «Сотрудничать?» — переспросил я, чуть склонив голову. «С такими личностями, которые заступаются за сына спустя несколько дней, продумывая стратегию и политику вместо того, чтобы защищать и воспитывать самого близкого им человека?» Лицо Осинского потемнело. Его глаза сузились, а тонкие губы сжались в нитку. «Вы!» — начал он. Его голос дрогнул от ярости. «Недостойны моего внимания», — закончил я, глядя ему прямо в глаза. «Я не работаю с теми, кто готов пожертвовать своими ради выгоды». Осинский вскочил. Его аура вспыхнула, наполнив кабинет яростью. «Да как ты смеешь, щенок!» — прорычал он. Его рука дернулась, словно он хотел схватить меня за горло. «Аркадий!» — голос Ирины прозвучал резко, как удар хлыста. Она поднялась. Ее аура вспыхнула, подавляя ярость Осинского. «Сядьте немедленно!» Осинский замер. Его лицо было искажено яростью, но он подчинился. Медленно, с видимым усилием, он опустился обратно в кресло. Ирина посмотрела на меня, и в ее глазах читалось нечто большее, чем просто предупреждение. «Дэм», — произнесла она, — ее голос был тих, но тверд. «Мы здесь не для того, чтобы обмениваться любезностями». «Я знаю, директриса», — ответил я, — «но я не собираюсь работать с теми, кто не вызывает у меня уважения». Осинский тяжело дышал. Его взгляд был полон ненависти. «Вы пожалеете об этом, Воронов!» — прошипел он. «Очень пожалеете!» Я лишь усмехнулся. «Возможно. Но я предпочитаю жалеть о своих решениях, а не о чужих». Ирина вздохнула. «Что ж, Аркадий, думаю, на этом наш разговор окончен. Вы получили свой ответ». Осинский поднялся. Он не сказал ни слова, лишь бросил на меня последний, полный ненависти взгляд, затем развернулся и вышел из кабинета, хлопнув дверью. В кабинете повисла тишина. Ирина смотрела на меня. Ее губы были плотно сжаты, но в глазах плясали искры. «Ты непредсказуем, Дэм», — произнесла она наконец. «Очень». Я лишь пожал плечами. «Я просто говорю то, что думаю, директриса». Она усмехнулась. «Именно это меня и беспокоит». В кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем старинных часов на стене. Ирина смотрела на меня. Ее взгляд был проницательным, словно она пыталась заглянуть мне в душу. «Ты понимаешь, чем это грозит тебе, Дэм?» — спросила она. Ее голос стал серьезным. «Дом Осинских не прощает такого. Аркадий — человек влиятельный. Он приложит все силы, чтобы продавить тебя, и использует все свои связи». Я кивнул. «Я готов». «Готов?» — она приподняла бровь. «Ты даже не представляешь, на что они способны. Но меня интересует другое. Почему, Дэм? Почему все так тянутся к тебе? Почему все хотят с тобой работать? Чем обладали твои родители? Что такого особенного в доме Вороновых, что за него готовы драться даже те, кто, казалось бы, не имеет к нему отношения?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Я не знаю, директриса, честно. Я сам задаюсь этим вопросом. Мои родители, они никогда не говорили мне о таких вещах. Я был затворником». Ирина внимательно слушала, и я чувствовал, что она мне верит. В ее глазах не было ни тени сомнения. «Что ж», — произнесла она, — «это делает тебя еще более интересным. А теперь скажи мне, насколько сильно ты обогнал своих однокурсников в обучении?» Я усмехнулся. «Почти наполовину курса, директриса». Она тихо рассмеялась. «Я так и думала. Что ж, это меняет дело. Через несколько дней мы проведем неделю выживания для учеников. Неофитов туда обычно не приглашают, но ты уже поднял свой ранг и обучаешься слишком быстро, чтобы сидеть сложа руки. Тебе предстоит участвовать». Я приготовился слушать. «Неделя выживания. Звучит интригующе». «Что это такое?» — спросил я. «Это проверка, Дэм», — ответила она. Ее взгляд стал мечтательным, словно она вспоминала что-то далекое. «Каждый год мы выбираем несколько безлюдных мест. Это могут быть заброшенные города, дикие леса, горные хребты, даже острова, отрезанные от цивилизации. Учеников переносят туда, без еды, без воды, практически без ничего, только то, что они могут найти, и то, что у них есть внутри». Она сделала паузу. «Цель — выжить, продержаться неделю, найти путь обратно. Это не просто испытание на физическую выносливость. Это проверка на смекалку, на волю к жизни, на способность адаптироваться. Многие не справляются. Некоторые не возвращаются». Ее глаза сверкнули, и я понял, что она лукавит. «Вряд ли именитые дома так легко отдали своих чад туда, где они могут сгнить на необитаемом острове. Но те, кто проходит это, становятся настоящими охотниками». Я слушал, и внутри меня разгорался огонь. Это было именно то, что мне нужно. Настоящее испытание. «Я готов, директриса». Ирина улыбнулась. «Я не сомневалась. И, кстати, Дэм, я предлагаю тебе начать индивидуальные занятия. Лично со мной. Прямо сейчас». Она хлопнула в ладоши. В тот же миг невидимая сила подхватила меня. Я не почувствовал толчка, лишь легкость, словно меня подняли на невидимых потоках воздуха. Я завис в метре над полом, глядя на Ирину. Ее глаза горели, а на губах играла хищная улыбка. «Что ж, Дэм», — произнесла она, — «добро пожаловать в мой класс».